Два вопроса. Как относится Господь к нашим шуткам и смеху? У нас должны быть такие же чувствования, как у Христа. Было ли у Христа чувство юмора? Значит, друзья, отвечая на этот вопрос, я вам скажу так. Как вы вообще считаете, допустимо ли смеяться? Как? Брат говорит, смех, глупость. Еще. Вот Христос сказал, горе вам, смеющийся ныне, ибо восплачете, да? Вот. Или юмор и смехотворство и прочее. Значит, друзья, я вот что. Есть места Писания, которые говорят о том, что, например, радость, веселье и смех отмечаются как положительное явление. Ну, например, принимали по домам пищу в веселье и простоте сердца. Друзья, веселье – это форма выражения радости. То есть радость может быть у человека в сердце, но он не выражает это никак, ни мимикой, ни на лице, это не выражает, хотя он рад чему-либо. Друзья, веселье – это форма выражения радости, это выражается в поведении, вот, и выражении лица. Ну, например, человек, который исцелился хромой в храме, он выражал радость по-своему, да, он прыгал, вот, восклицал, безусловно, он смеялся от радости и так дальше, и так дальше. Очень большая радость, она, как правило, бывает, вызывает смех. Хотя не всегда. Друзья, мы должны чувствовать границу между смехотворством или, ну, к примеру, ирония, она тоже может вызывать улыбку, ирония. Ну, это одна из литературных форм вот, передачи информации, да? Она тоже может вызывать улыбку. Бывает, когда проповедник рассказывает пример, который однозначно вызовет улыбку. Но, тем не менее, не считаю, что это грех. Не считаю, что это грех. Ну, как вот кто-то слышал, наверное, мою проповедь. Я говорил о том, что я напился травы для колорадских жуков. Да? Я знал, что вызовет улыбку. Но этот пример, он очень ярко отражает тему проповеди. И вполне нормально и разумно. Вот. И поэтому считаю, что это допустимо. Но мы не должны перешагнуть границу, где начинается смехотворство. Хотя в Библии не написано, что смехотворство – это грех, но написано, что смехотворство неприлично вам. Но если знаете, есть христиане, которые вообще любят смешить. Ну, вроде роль шута выполняет. Этого дозволять, конечно, нельзя. Но если проповедник вызвал улыбку вот, в церкви, вот, или даже засмеялись. Я не готов сказать, что это однозначно грех. Не готов. Важно на то, что он рассказал, насколько это уместно и прочее. Вот таким образом. И еще два вопроса. Объясните, какие должны быть прически у братьев, особенно в отношении челок. И что делать, если брату не идет зачесывать? Как ему быть? С челкой можно или нет? Значит, друзья, я по этому поводу скажу вот как. Что наша прическа, она должна соответствовать библейским требованиям. Какое библейское требование? Написано, должна быть приличной. А здесь это челка будет или нет? Но она, знаете, друзья, она должна все-таки соответствовать и возрасту, да? Вот. Но если, например, мальчик 11 лет, и у него... Ну, что такое челка? Это вот так пострижено. Прямо. Вот мальчик 11 лет, и у него... Да вроде и нормально, никто ничего. Но если, например, я бы так сделал, да, ну, допустим, у меня нормальный волос рос, да, я вот так сделал, и я вышел, кто-то подумал бы, ну, что-то здесь неправильно. Поэтому должна соответствовать возрасту, месту и все прочее. Вот. Я так понимаю, друзья, следовать, отдавать дань моде, вот. Нам, христианам, не следует. Ну, например, короткая стрижка вот, была модна. Сейчас начинается длинные волосы. Я понимаю, что у нас прическа должна быть аккуратной, коротко стриженной, но не с элементами, вот, ну, как почти наголо. А так, ну, вот братья сидят нормально. А то ж, знаете, бывает, ну в чем мода? Вот волос прореживает, челочку делает, еще и прореживает здесь. Ну, такие волосики, так, как у Емельяна Пугачева, знаете, вот так вот торчат. Ну, это никуда не годится для нас, братьев верующих, это не годится. То есть наша внешность должна быть приличной. И она не должна вызывать у людей какие-то, ну, эмоции, в смысле рассматривать нашу внешность или нашу прическу и все прочее. Это может как к прическе и к другим атрибутам нашей одежды относиться, нашей внешности. Ну, последняя записка, и продолжаю разъяснять материал. Как быть с термином «свидетели Иеговы»? Можно ли употреблять имя Бога в качестве названия данной деноминации? В послании братьев Кавказа есть мысль, что использовать джинсовую одежду нельзя. Как это понимать? И вообще, сам термин, употребляемый там, должны быть одеты в костюмы и так дальше. Значит, братья, я отвечаю на ваш вопрос. На второй сначала, поскольку за одежду коснулись на прошлом уроке. Значит, друзья, там речь идет в этом послании о внешности на богослужении. Внимательно прочитайте, там речь идет об одежде на богослужении. Но если кто-то в джинсовых брюках работает, ремонтирует трактор, или все, ну, в общем-то, нормально. В общем, нормально. Вот. А мы дома, в церкви или на работе можем иметь разную одежду. В комбинезоне мы не придем в церковь, а в комбинезоне мы работаем. Так же точно и по одежде. Должны быть одеты в костюмы. Друзья, все равно, в любом послании мы можем иметь в виду относительность той или другой фразы. Ну, например, в Абхазии летом очень жарко, на Флориде еще жарче. И вот это послание, оно же и на Америку может распространяться. И значит, надо быть в костюме, надо быть, а температура воздуха больше, чем 50 градусов, и высокая влажность. Но, безусловно, мы в рубашке, и я говорил, что вообще на Кавказе даже самые видные братья, как там Маркевичи и там другие, они в рубашке летом ходят. Хотя он один из авторов этого послания. А он в рубашке. Ну, просто старается там на выпуск, ну, традиционно по-кавказски на выпуск, ну, без пояска, правда. Но, тем не менее, вот так вот. Поэтому летом, безусловно, можно в рубашке. Даже если бы я вот снял пиджак, в общем-то, у меня очень туго здесь. Я еле застегнул, боюсь, что пуговица оторвется. Вот. Но если бы я снял пиджак и растянул воротник, и сейчас, в общем-то, это тоже было бы нормально. Я знаю Владимир Чехонцев, он очень плохо переносит повышенную температуру, он даже в зимнее время может снять пиджак и в рубашке быть у микрофона. Ну, просто застегнутый, так прилично, и все, пожалуйста. Неприемлемый, в церкви неприемлемый. Значит, в отношении свидетелей Иеговы, друзья, я считаю, что допустимо пользоваться термином «свидетели Иеговы», потому что это название конфессии. Хотя они конфессией себя не считают, они считают это организацией, ну, наверное, это так и есть. Вот, но тем не менее, некоторые говорят «свидетели Старолужевой башни», имея в виду, ну, какую-то греховность, если они скажут «Иеговы». Друзья, безусловно, я абсолютно понимаю, что они не свидетели Иеговы, не свидетели, но как название организации, то этим термином пользоваться можно. Ну все, дальше движемся. Значит, по тексту, братья. Но прежде чем перейти к следующему разделу, я хочу вот о чем сказать. Записывать это не надо, но текст по содержанию, он должен соответствовать, как я говорил, аудитории. И он не должен вызывать у слушателей, ну, каких-то неуютного состояния сердца во время прослушивания. Но я вам поясню. Не все тексты удобны для прочтения их в церкви. Еще раз. Не все тексты удобны для прочтения их в церкви. Ну, я вам несколько примеров поясню. Ну, вот, например, один брат проповедовал на тему, ну, от которой ежиться приходилось. Вот. Тем более, что в собрании, братья, представьте, церковь, пришло много неверующих. То есть это как факт, были неверующие люди. и которые некоторые пришли первый раз посмотреть, что здесь, о чем здесь. И вот он говорит так. «Так говорит Господь Саваоф. Я вспомнил о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Вот я прочитал текст, да? И вот поставьте себя на место в неверующего, он сидит. И ой-ой-ой-ой-ой, что же это? От грудных младенцев, стариков, детей, всех надо истребить. Или блажен, кто разобьет младенцев твоих о камень. Да, вот такое. Это совершенно было бы неправильно читать. Хотя проповедь может быть хорошей. Под Амаликом этот брат имел в виду грех. Амалик – это грех, вот, который живет в человеке. Надо искоренить, и все отрасли надо уничтожать от волы до овцы и до грудного младенца. И так дальше. И поэтому, конечно, этот текст неподходящий. Еще, вот, например, проповедь. Пусть простит автор проповеди, но это ж никто не знает, только он и я. Вот. Ну, например, брат проповедовал на тему, и я уже забыл, тема там о первенстве, ну, в положительном смысле. Ну, как рождались два младенца. Сначала рука показалась, нитку привязали, потом рука спряталась, вот, потом другой вышел, а потом следом и так дальше. В общем-то, я переживал, братья, тем более несколько раз это все, я переживал. Вот. И мне кажется, все мы переживали. То есть, когда мы читаем текст, надо однозначно хорошо продумать. Приехали ли к нам гости в церковь? Вот один брат проповедовал о том, что у Навала надо истребить все до мочащегося в стене. И вы знаете, и несколько раз он это повторял. Ну, один раз, и сразу, ну, не надо было даже один раз. А он несколько раз. Вот. Это не пойдет. Или тоже, это все, это не выдумано. Это конкретные проповеди о разверзающем ложе сна и так дальше. То есть, братья, я что хочу сказать? Что далеко не каждый текст подходящий для проповеди. Или даже для прочтения его в середине проповеди. Ну, например, братья, вот по поводу... Ну, например, что я хотел сказать? По поводу рождения вот этих младенцев, да, это Фарес и Зара, кажется. Вот. Можно было бы сказать так, что... В качестве примера можно было бы сказать так, что сначала думали, что родится Зара, но родился Фарес. Верующие все знают, как это было, как там это с красной ниткой дело. Но можно сказать, что думали, что сначала родится один, а родился другой. И все, никакого осложнения. За истребление в доме Навала можно легко было сказать, что нужно было истребить все. Давид сказал, истребить все у него за то, что он так поступил. Но Авигея вышла навстречу и не дала это сделать своей мудростью и так дальше. И все, и не надо вот эти неудобные фразы говорить. Поэтому, братья, безусловно, об истреблении Амалека, ну найти другие примеры подходящие. Если здесь все члены церкви, можно и про Амалека. И у меня было про Амалека, что Амалек уничтожал, вот, когда израильтяне шли по пустыне, от всех отстающих убивал Амалек. Вот, всех слабых, ослабевших в пустыне. Вот. Но, тем не менее, эти вещи надо делать осторожно. Осторожно. И учитывать, какая аудитория здесь слушает. Пожалуйста, Сергей. Просто подавал вот это мочащемуся. Слушайте, дело в том, что мы-то сами и не знаем точно, о ком идет речь, о человеке или животном. Мы не знаем. Одни считают, что это так, другие считают так и все прочее. Поэтому, а зачем недоумение? Вы знаете, братья, ведь человек сидит неверующий или недавно верующий. И я буду проповедовать и употреблю фразу, например, разверзающий ложе сна. И тут раз, записка на столе. Я раз и читаю. Надо объяснять, да? Или с этого мочащего. А кто такой? Человек руку поднимает. Так, ну скажи, а кто такой? А что делать? Ну, подойдешь, я тебе потом объясню. Будет дружный смех, как смехотворцу. Вы понимаете, это вот в чем суть вопроса. Пожалуйста, скажи. Да, это точно. Вот я этого не читал, но вот эту историю, братья, ее есть смысл опустить. А если очень важно об этом сказать, ну, например, в проповеди, хорошая проповедь, очень важно, это можно сказать одним предложением. И даже можно сказать, братья, если это вы помните, как тот человек поступил со своей наложницей, вот Бог их за это и поразил. Те, кто знают, им не надо объяснять, а кто не знает, им тем более не надо. Ну да. А если надо им объяснять? Ну вот так вот. То есть верующие понимают, о чем идет речь. Какая ситуация была у Лота в пещере и все. Это верующие знают. Но прочитывать и в деталях объяснять, это не будет правильно. Вот. Это удачный пример от брата Спержинские мысли рассказал. Это хорошо. Вот. Значит, братья, по тексту я последнее. По тексту последнее. По выбору имеется в виду. Это чтение текста Писания. Поставьте. Кажется, там три цифры, да? Вот. Чтение текста Писания. Напишите «чтение текста», в скобочке «отрывка». Напишите «чтение текста», «отрывка» может послужить преткновением для слушателей. То есть здесь и заголовок, братья, и продолжение. Я обычно пишу заголовок и продолжение мысли. Кстати, пока вы пишете, вы слушаете меня, я вообще, братья, советую, вот, составляя конспект, уметь сокращать. Например, Писание, буква «П», точка. Уже понятно. Священное Писание S.P. заглавное. Уже понятно, о чем идет речь. Библия B-Я. То есть сокращенно. Можно писать сокращенно. И все. Чтение текста отрывка Писания может послужить преткновением для слушателей. Я вам поясню, братья. Ну вот некоторым из вас здесь поручают читать. Многие проповедники, вернее, не многие, братья, некоторые проповедники читать не умеют. Читают, ошибки допускают, часто ошибки допускают. Или читают по слогам и заикаются, и все, как будто в первом классе. Это очень плохо, братья. Если выходит проповедник, образованные люди сидят, часто новенькие, а он не может хорошо прочитать. Поэтому, по этому поводу, братья, я скажу вот что. Необходимо тренироваться. Текст Писания прочитывай много раз, прочитывай точно, следи за окончаниями, чтобы не допускать ошибок, чтобы ты мог легко прочитать, если ты плохо читаешь. А, конечно, нам это минус. Но вообще считается нормально, если не быстрый темп речи, это читать 120-150 слов в минуту. Ну, для кафедры лучше 120, потому что не все люди следят за быстрой речью. Вот, например, Леня, он быстро говорит. Вы заметили, да? Лене надо тренироваться медленно говорить. Вот это я вот так вот. Проповедник должен стараться, ну, урезонивать. То есть, вот здесь я отметил, братья, пять вещей. Первое – это темп. Отметьте, темп. Ну, темп – это скорость. Темп. Второе – громкость. Но это элементы риторики, но я пока по тексту, чтобы не уходить далеко. Первое – темп, второе – громкость. Третье – ясность произношения. Темп, громкость, ясность произношения. Четвертое – выражение. Выражение. В школе нам учительница говорила, говори с выражением, да? Что это значит? Это следить за знаками препинания. Вот знаки препинания обычно дают нам понять, как надо прочитать то или другое слово или фразу. И пятое – тренировка. То есть, братья, однозначно надо тренироваться. А теперь я немножко скажу по каждому. Если человек говорит быстро, слушатели не успевают следить. Я попутно дам совет, братья. За собой замечаю. Вот у меня одну проповедь, я говорю так спокойно, с рассуждением, с расстановкой. А иной раз я вышел, вот как начал и пошел. И я замечаю, что трудно остановиться. То есть это стиль проповедования. Я замечаю, трудно остановиться. Я вижу, что плохо идет. И вот здесь надо как-то уметь сбалансироваться, как-то и, ну, притормозить. То есть большая скорость, если медленная речь, есть братья такие, он все говорит и продолжает думать очень медленно. Люди переживают, люди наперед знают, что он уже скажет, ну, по ходу, по строению предложения. Он говорит очень медленно, это тоже плохо. То есть скорость должна быть нормальная. Вот громкость. Если слушатели прислушиваются, на каком-то этапе они перестанут прислушиваться. Потому что прислушиваться всегда трудно. Если повышенная громкость, сверх кто-то громко говорит, тоже плохо. Тоже. То есть повышенная громкость приводит к раздражению людей. Выражение, братья, я объяснять не буду. Как это с выражением? Вот Авраменко есть один из авторов одного из учебников. Он там так сказал. Собрались у нас в церкви 20 проповедников. И мы каждому предложили прочитать один и тот же текст. В общем-то, все поняли, что читать не умеют. Нормально прочитал только один брат. Это значит выражение, и расстановка, интонация, все у него было. Нормально прочитал из 20 только один брат. То есть большинство из нас получается, что мы читать не умеем. Надо тренироваться. Братья, я скажу сверхизлишнее выражение. То есть, например, вот стихотворение бывает, человек рассказывает чересчур с выражением. Это тоже не очень хорошо. То есть знаки препинания, выражения, стиль чтения, они должны носить такой умеренный характер. Я вот в прошлом году отмечал, я однажды слушал, как Роберт Рождественский читал свои стихи. А он еще чуть-чуть заикается. Вот, и он читал свои стихи. И знаете, настолько умело, прям вот до души достает. И такой яркой выразительности у него нет. До души достает. И поэтому я скажу, что надо учиться правильно читать Библию. Особенно вот вышел за кафедру и прочитал. И хорошо слушается. Не очень громко, скорость нормальная. И достаточно выразительно. И это хорошо помогает. Очень полезно бывает прослушать себя по магнитофону. Мы увидим все недостатки, как мы читаем, как мы проповедуем и прочее. Пока у меня здесь все. Пока все. У нас еще есть, потому что я позже начал. 15 минут еще у нас есть. Я начну. Я начну с темы толкования текста, пожалуйста. В одном из учебников, братья, я встречал такое, что проповедь, она подобна, как человек едет на автомобиле в городе. То есть иногда быстрее надо, да? Он видит, что сейчас замигает, или вижу, горит зеленый. И я вижу, что могу не успеть. Я сразу раз на газ, и вдруг раз притормозил, пешеход там появился, притормозил. Раз направо-налево светофора поставил, потом опять поехал. То есть не всегда вот так на одной скорости. Так точно и проповедь. Где-то быстрее, где-то звук добавляется. То есть все. И я вот подумал, очень похоже, да. Как? Это бывает нехорошо. Хотя иногда оно бывает, кажется, к месту, но не всегда хорошо бывает. Ну, это риторика, братья. Я риторикой не планировал заниматься. Толкование текста. Братья, следующий этап – это толкование текста. У меня есть предложение, братья. Вот я сейчас один абзац расскажу, и вы тогда поймете, что вам надо записать. То есть в этом абзаце будет 5 подпунктов. Или вы только заголовки запишете, или вы запишете для себя, если вам что-то будет нужно. Но я бы для себя писал только заголовки, потому что, в общем-то, понятно. Кстати, об этом мы раньше никогда не говорили, поэтому это для всех будет очень важно. Но, во-первых, братья, это еще не в подразделах, это к заголовку, то есть толкование текста. Обязательно, однозначно надо истолковать текст, прежде чем мы проповедуем. Обязательно. Конечно, друзья, есть тексты, которые, ну, в толковании не нуждаются. Ну, например, вот «Что мне делать, чтобы спастись?» Ну, чего его толковать? Он понятный текст. Есть тексты, которые нуждаются в толковании. Поэтому, если мы видим, что текст не до конца понятен, то необходимо его истолковать. То есть, понять его главную мысль, главную идею, что хотел автор сказать, что имел в виду Дух Святой для нас, как он применим этот текст. Друзья, но есть важная мысль вот какая. Это обязательное личное согласие проповедника с текстом. То есть бывает, когда у проповедника с этим текстом согласия нету у самого. Ну, к примеру, должна ли женщина покрывать голову, и всегда или не всегда, и все прочее. И у проповедника нет согласия с текстом, как он его планировал бы даже преподнести. То есть необходимо обязательно личное согласие человека с текстом проповедника. Но тем не менее, это так, мысль попутная, я ее просто так вам сказал, чтобы вы имели в виду. Значит, братья, в свете толкования текста, вот, ну какие пособия, необходимы бывают? Ну, это я уже говорил, словарь, потом энциклопедии, комментарии различные, вот, по Священному Писанию, толковники. Поэтому пользоваться литературой, если надо истолковать текст, в общем-то, это полезно. Другие переводы, Но я в процессе немножко коснусь, насколько важен может быть другой перевод. Ну вот, кстати, ну я сразу, братья, одну мысль скажу. Вот Деяния 2.28 или 38, кажется, 2.38. Написано, и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Понимаете, да? А как это, креститься для прощения грехов получается? Надо толковать или нет? Ну, безусловно. Я проповедую на тему, Петр, что нам делать, мужи, братья? Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Я не рассчитывал заострять внимание на прощение грехов, друзья, но тем не менее могут задать вопрос. Вот в оригинальном тексте там стоит предлог, он имеет значение «для» или «из-за», то есть «по какой причине». Понимаете, да? Кстати, в английском языке тоже там предлог for имеется в виду для или из-за. То есть для чего или по какой причине. То есть и докрестится каждый из вас во многих переводах, не только в русском, перевели для прощения грехов. А во многих переводах перевели по причине прощения. Докрестится каждый из вас, потому что прощены вам грехи. То есть можно было бы перевести так. Поэтому воспользоваться каким-либо переводом, это бывает полезно. Ну, в подстрочном переводе посмотреть, как там все это дело звучит и все прочее. И, в общем-то, многие вопросы, они легко решаются. Как, например, Павел голос слышал, или люди голос слышали и свет видели. Это тоже, пользуясь вот методами толкования, это все можно объяснить, и все становится на свои места. Братья, ну а что я имел в виду? Методы толкования. Это вот то, что мы сейчас будем говорить. Методы толкования. Значит, существует 5 методов толкования. Сейчас, братья, вы не записывайте, потому что каждый из вас поймет, что ему надо писать, и тогда я вам продиктую, что надо писать. Братья, существует 5 методов толкования. Я вам их все сейчас перечислю. Аллегорический метод, догматический, мистический, рационалистический и грамматико-исторический или теологический. Вот 5 методов толкования. Запомнили или нет? Давайте вместе, я подсматривать не буду. Аллегорический, догматический, нет, мистический, рационалистический и грамматико-исторический. Вот 5 методов толкования. Какой правильный? Значит, братья, в разных текстах могут применяться те или другие приемы или методы толкования. Я вам объясню каждый метод. Ну, во-первых, аллегорический метод. Значит, есть и сейчас, и были такие конфессии. И особенно многие известные вот, ну, последователи Христа, яркие имена, вот, они применяли, как правило, в толковании Писания аллегорический метод. То есть практически все Писание толковали аллегорически. Ну, например, такие были Климент Александрийский, там еще некоторые. Вот, ну, у меня это записано, если это надо будет. Все равно вы забудете эти имена. Так вот, ну, как это, в чем это выражалось? Ну, например, одежду, которую блудному сыну одели, это означало... Нет. Значит, означало бессмертие одежда. Вот. Сандали – это означало, что я иду к небу. Вот. А закланный телец – это Христос. Вот так истолковал. Одежда, обувь и закланный телец – это Христос. Вот. Например, у Иоанна Крестителя ремни на сандалиях, то есть я не могу, недостоин даже ремень обуви развязать. Это имелось в виду неспособность понимать тайну Христову. А обувь – это воплощение Иисуса Христа и сошествие Его в ад. Вот так вот люди толковали даже. Это Ориген так истолковал. Вот. То есть аллегорическое толкование. То есть, друзья, есть люди, которые все почти Писание толкуют аллегорически. Исцеление слепорожденного. Что такое брение на глазах? Или вот вывел из стана этого глухонемого косноязычного, пальцы ему в уши вставил и там исцелил его. Все толкуют. Почему из города? Зачем? Что означает язык? Почему прикоснулся? Почему пальцы в уши? Все, все, все объясняют аллегорически. Вот. И поэтому аллегорическое толкование, братья, в большинстве случаев не соответствует истине. Не соответствует. Поэтому толкование прежде всего. Но это элементы герменевтики, братья. Но, похоже, у нас герменевтики в этом году не будет, поэтому я чуть касаюсь. Поэтому Священное Писание толкуется прежде всего буквально, а некоторые тексты толкуются духовно. Поднимите руку, кто изучал герменевтику? К вам вопрос, к тем, кто изучал герменевтику. Братья, в каком случае Писание толкуется аллегорически? Скажи. Абсолютно, абсолютно. Притча. Причем тут притча, братья? Писание толкуется аллегорически в том случае, если в самой Библии есть указание, что надо толковать аллегорически. Вот так. И это можно легко показать. Ну, к примеру, яркие примеры, братья. Иона в чреве кита – это прообраз Иисуса Христа, да? А почему мы так решили? Потому что сам Христос сказал, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сыну Человеческому надлежит быть. Ну и так дальше. То есть, если в самом тексте идет указание на аллегорическое толкование текста. Ну вот, например, за притчи брат сказал. Вообще правильно сказал. Я прошу прощения, что я так отодвинул нескромно. Почему притчу надо толковать аллегорически? Потому что сам Христос ее толковал аллегорически. Семя – это Слово Божие. Почва – это сердце человека и прочее. Поэтому надо толковать. Или Царство Небесное подобно купцу, ищему хороших жемчужин. Да, это тоже аллегорическое толкование Царства Небесного. Второй метод толкования – это догматический метод. В каком случае и как этот метод применим? Догматический метод толкования – это когда конфессия диктует понимать Писание так или иначе. Вы это все поняли или нет? Когда та или иная конфессия диктует понимать так или иначе текст Писания. Ну, например, Августин, направление блаженного Августина, оно было так, что толковать Писание в свете ортодоксии, то есть ортодоксальной церкви, и все, и никак не иначе. И поэтому сегодня православная церковь тексты Писания толкует, как это требует догматика православия. Это икона поклонения, это Дева Мария, это и все-все-все. О том, что у Иисуса, у Иосифа дети были от другой жены и прочее. Так заставляют толковать их догматика, и все. Поэтому часто догматическое толкование, оно не соответствует истинному толкованию. Вот таким вот образом. То есть подход к толкованию Писания, он должен быть достаточно честный. Вот, достаточно честный. Третье – это мистическое толкование. Мистическое толкование. Как? Ну, безусловно, догматика. А как же? Да, безусловно. Значит, мистическое толкование. Что такое мистика, братья? Это внутреннее озарение. Ну, как они говорили, божественным светом Святого Духа. Вот, внутреннее озарение. То есть, ну, кто любил толковать мистически? Это пиетисты были такие, пиетисты. Или, например, квакеры. Вот. То есть, человек погружается, как бы медитирует, получается. То есть, он погружается в какие-то внутренние возвышенные размышления, и он думает, думает, напряженно думает, пока не получит какое-то сверхозарение. Вот. И таким образом он толкует. Вот. Ну, что я скажу, друзья, что в общем-то, очень многие тексты в этом случае толковались совершенно, совершенно неправильно. То есть, например, мистики, они, ну, практически совершенно исключали буквальное толкование. Вот. И эти озарения внутренние, они чаще не от Бога приходили. А это было очень сильно похоже на медитацию вот, в восточных религиях и прочее. Вот Франциск Азийский, он был яркий, такие, вот, очень сильно наклонялся в сторону мистицизма. Кстати, он считается основоположником мистического мировоззрения. Это Франциск Азийский. Вот. А основоположник схоластического направления в богословии – это Фома Аквинский. Но это не в тему, а для информации. То есть, друзья, есть две ветви в богословии – это мистическое и схоластическое. Схоластики – это Фома Аквинский. То есть, схоластики все Писание понимают умом, а мистики – через внутреннее озарение. А как правильно, братья? Какое правильно? Ни то и ни другое, братья, потому что мы должны иметь и водительство Святого Духа, и откровение Святого Духа получать, вот, и разумный подход к изучению Священного Писания, вот. Но уклониться в ту или другую сторону, это будет неправильно. Значит, следующий метод толкования – это рационалистическое толкование. Рационалистическое толкование. Ну, что диктовало рационалистическое толкование, братья, я скажу. Это все Писание, рационалисты говорили, все Писание можно понять своим умом. То есть это, ну, это по-другому схоластический, это 100% схоластический метод. То есть у них какие аспекты были? Это натурализм, вот, это мифизм. Это теория приспособления, это морально-этическое или модернизм. Ну, я все поясню, братья. Но натурализм, это они во всем исключали в бытие человека сверхъестественное участие. Мифизм или мифическое толкование – это значит, все чудеса библейские, они соотносили как мифы. То есть мифическое основание у библейских чудес было. Вот. Теория приспособления, я забыл, что это такое. Да. Морально-этическое – это был такой Эммануил Кант. Это очень известный вот, в истории христианства вот, деятель. Значит, он в Священном Писании больше усматривал этическую, моральную сторону, то есть воспитание людей, этика, мораль, культура и так дальше. И модернизм. Модернизм – это современное богословие, которое часто является либеральным богословием, то есть исключающее такие понятия, как непорочное зачатие Иисуса Христа. И рационалистическое богословие, друзья, оно не верит в богодухновенность всей Библии. Они верят в богодухновенность отдельных частей, но не верят в богодухновенность Библии целиком. Вот таким образом. Ну и последнее – это грамматика, историческое и богословское толкование. Это толкование с помощью грамматического исследования, исторического исследования текста и теологического, то есть богословского. Грамматика, историческое, запятая, богословское толкование. Грамматика историческая, ну, иногда союз и применяется, и богословское, или теологическое толкование. Мы в основном и пользуемся последним методом. Ну, что такое грамматика историческая? Это исследование Библии с помощью грамматики, истории и теологии, богословия. Братья, запишем только заголовки. Согласны тогда? Пишите. Методы толкования. Пять будет. Первое. Аллегорический. Две «Л» пишется. Или одна. Алексей, одна или две? Аллегорический. Аллегорический. Две «Л». Второе. Догматический. Третье. Мистический. Аллегорический. Догматический. Мистический. Рационалистический. И грамматика исторический. Еще раз повторяю. Аллегорический, догматический, мистический, рационалистический и грамматика исторический. Да. Ранняя церковь, да. Значит, ну, об именах. Филон Александрийский, он яркий сторонник был. Климент Александрийский, Ориген. Все, записали, да, братья? Последний, грамматика исторический, запятая, теологический. То есть это соединенный, синтезированный метод. Отвечу на вопросы, два вопроса. Один вопрос даже, или два. Как реагировать, когда тебя поздравляют с 23 февраля? Если мама неверующая, можно ли ее поздравлять с 8 марта? Значит, друзья, здесь два вопроса. Как реагировать, если вас поздравляют с 23 февраля? Как бы вы отреагировали? Как надо отреагировать? Я думаю, сказать спасибо. Благодарю вас. Взаимно говорить не надо. Взаимно. А благодарю вас. Одну сестру поздравили с 8 марта. Мужчина. Она говорит, захожу. Она мужчина стоит. Я говорит, справим вас. Она говорит, взаимно. По выражению я поняла, что что-то не то здесь. Она вспомнила, что оказывается, 8 марта. Значит, и верующая, можно ли ее поздравить с 8 марта? Неодобрительно отношусь к этому. Неодобрительно. Ну, почему неодобрительно? Я не думаю, что правильно, чтобы мы были участниками этих праздников. Почему, друзья? Потому что эти праздники, они зарождались в системе коммунизма. Вот. И поэтому нам участвовать в них не подобает. Вот так. Вот. Но поздравьте маму с днем рождения. Братья, посмотрите. Поздравьте маму с днем рождения, с днем бракосочетания поздравьте. Еще какой-то способ. С праздником Пасхи поздравьте. И она будет рада больше, и она даже не подумает, что вот с 8 марта не поздравил. Есть такая проблема в церкви, даже у зрелых проповедников, произносить слова неправильно, а порой и смешно. Поносили Колоссянам. И так дальше. Братья, это элементы риторики. Я думаю, что, может быть, мы коснемся. Обещать не буду, но, может быть, мы коснемся. Ну, так вот и все пока. На сегодня время мое истекло. Помолимся.